Меня и милую мою година Таш родила, знай. И потому я вздох даю, а в сердце кровь застыла, знай. Я днем и ночью слезы лью, а в грезах много пыла, знай. Мой влажен глаз, язык сожжен, уста любовь спалила, знай. Ах, сердце замерло в груди, утомлено борьбой оно. И око тускло, погляди, томится по одной оно. Тьма перед мыслью впереди, лишь пение со мной оно. Но мне надежды в жизни нет, близка моя могила, знай. Сожжен, изранен, я брожу, приюта нет родного мне. Я нужных слов не нахожу, но для чего и слово мне? Тысячекратно я тужу, дано так много злого мне. И мысль, и память, как в цепях, меня пучина скрыла, знай. На сердце траурен наряд, и кровь из глаз струится вновь. Как тучи на море лежат, так жаждет грудь упиться вновь. Лечить я рану сердца рад, но можно ли исцелиться вновь? Так истекаю кровью я, ах, я отвергнут милой, знай. Кто видит, говорит сейчас, ты гибнешь, ах, Саят Нова. Тебя встречать ли нам не раз, кровь на очах, Саят Нова? Иль лучшей девы, лучших глаз нет на пирах, Саят Нова? Вся жизнь прошла, как сон, плодов лоза не подарила, знай. Чужбина, мука соловья, год сада он родного ждет, чтоб подала рука твоя, вина мне сердце снова ждет. С другими ты и мучусь я, так раб царя земного ждет. Созрел грудей твоих шамам, сосуда золотого ждет. Слова бессильны пред тобой. Как алый лик твой описать? Как бровь изобразить сюрьмой? И золота тут мало взять. И только стан прекрасный твой овалу плеч твоих подстать. А золото твоих волос давно луча дневного ждет. Ты с детства слышишь голос хвал, но славить красоту я рад. Ковчег твоих грудей овал, чтоб ставить амбру и мускат. Не может, кто тебя встречал, представить лучший миг услад. Рука самшит, а пальцы воск. Хрустальных спиц он снова ждет. Нет, я не полюблю другой, сдается, ты мне суждена. Лишь я неделю не с тобой, как рвется команчи струна. Сам царь иль врач Лохман со мной, а мне поется, где она? Им раны не понять моей, она клинка стального ждет. Красавица, в тоске души один брожу сожжен тобой. Красавица, о, не спеши, дай погляжу, пленен тобой. Красавица, мир чей? Реши, сужу, что отнят он тобой. Да коли жив Саят Нова, тебе ль певца иного ждать? Откуда ты, я соловью? Не плачь, не плачь, я слезы лью. Ты розу ждешь, я милую. Не плачь, не плачь, я слезы лью. Пой, соловей, песнь соловья, счастливой будь тропа твоя. Тебе цветок, мне милая, но ты не плачь, я слезы лью. В душе моей тоска по ней, как острый шип в груди твоей. Цветок Ильяр, что сладостней? Не плачь, не плачь, я слезы лью. Как кипарис один стою, пой, соловей, и я пою. Ты розу ждешь, я милую, но ты не плачь, я слезы лью. Певец, мила мне песнь твоя, пылаем мы и ты, и я. Саят сказал: о, милая, не плачь, не плачь, я слезы лью. Твоих грудей гранат, что меч, сам шить твоих бесценен плеч, хочу у двери милой лечь, там прах целую и пою. О, твоего атласа звук, дай мне испить из чаши рук, молю целенья в смене мук, люблю, ревную и пою.